Бородатое лицо приветливо улыбнулось. Нашел. Нашел. Ну и вид у тебя. Поднимайся потихоньку. Это двери оставили тебя без сил. Хорошая хитрость, чтоб следы скрыть. Нет энергии, нет следа, догадался Борель. Разумная предосторожность. Прежний ты, владыка, придумал это. Морщась от того, что разом заныла рука и спина, и бок, и шея, встав сначала на четвереньки, а потом на ноги, странник поднялся. Это тебя местные так? Идем. Помочь? Я сам. Бородач привел его в длинное строение. При входе было что-то вроде кухни. Там они устроились. Снимай свои лохмотья. Раны покажи. По-хозяйски распорядился бородач. Осматривая спину, он не касался порезов и следов хлыста. Ты не поладил со смертными? Вполне поладил, пока не сделал глупости и не позволил превратить мою спину в галерею абстрактной живописи. Бородач гулко весело расхохотался. Шутник, имя то узнал. Не могу определить, какое мне больше нравится, Монтуэл или Борель. Опиши их. Молодое, темноволосое, бесполое существо. Нрав веселый, знает ответ на любой вопрос. Легко сближается со смертными. Каждому видится по-своему. Свободолюбиво. Это Монту, младший братец. Эл, существо женское, появилось после колодца. Опыт, ум быстро думает. Знакома с техническими цивилизациями, знает космос, оружие, двери. И этот мир, но видела его другим, в будущем. Хладнокровно, но не жестоко. И Борель. Он возник недавно, это я. Я помню последнюю сцену с владыкой, уловил ее на переходе. И еще я убил поллегиона смертных. Бородач потрепал его по волосам. Это было неизбежно. Ты теперь опасен. Ты так думаешь? Что ты вообще думаешь об этом? Давай я полечу тебя. Ну а потом ты мне расскажешь, что творил тут 4 года. Своего осмысленного существования. Все было так привычно. Стол, еда, огонь в очаге. Он долго стоял у огня в блаженном тепле. Не можешь согреться? Да, кажется, что я мерзну всю жизнь, заметил он. Настало время рассказов, и, не отходя от огня, он поведал другу о своем странном путешествии. А теперь твоя очередь. Расскажи мне о том, что я не помню. Я Борель. Да, впрочем... Твое право называться как угодно, — бородач посмотрел на него. Прежний-то Борель уже не вернется. Монту меня называла Нейда. Имя Эл я вспомнил, а имя Борель узнал от смертных. — Ответь мне, дружище, как же ты узнал Кливерина? — спросил бородач. — А вот тут стоит немного порассуждать. Борель вернулся к столу, сел напротив друга и хитро улыбнулся. — Я действительно ничего не помню из прошлого. Кроме каких-то мгновений, когда говорил с владыкой там, на холме у реки, с тобой. Однако, удивительным образом я знаю будущее. Видишь ли, это Эл, а Кливерин сейчас жрец, а когда-то он будет первым императором той новой империи, которую создаст его народ. Он будет очень популярен, и его статуи и изображения пройдут через время. Поэтому его лицо и облик мне хорошо известны. Это все она. Ну и вот что странно, короля Мартина никто не помнит. А император Кливерин остался в истории. И эта история еще не началась. Очень интересно, согласился бородач. А меч? Я выудил его из озера в пылу битвы. Владыка прислал на озеро целый легион. Борель протянул перевязанную руку и сделал подзывающий жест пальцами. Может быть, ты мне вернешь кое-что? А то я не расскажу тебе подробностей. Хитрец! Ты ж не помнишь. Бородач почесал потлатую бороду и встал. Зато Эл помнит. Она поняла, чего недостает. Поэтому я не поверил Кливерину. Его роль в этой истории мне не совсем понятна. Может быть, мы вместе это поймем. Второй странник принес из дальней комнатки приличный сверток и торжественно положил перед Борелем. Из нескольких слоев ткани бородач высвободил темные ножны и выудил длинный прозрачный, как слеза, кристалл. — Твоя подружка сообразит, что с этим сделать? — насмешливо спросил бородач. Борель положил рядом с ножными меч, который стоял рядом, прислоненный к лавке. Он что-то отсоединил на конце рукоятки, ловким движением поместил в рукоятку кристалл, ну а потом снял с шеи медальон, приложил с одной стороны к эфесу. Медальон встал на место, меч издал знакомый воющий звук. Меч занял место в ножнах, бородач удовлетворенно, одобрительно покивал. Кто бы мог подумать, что такая глупость, как набор этих штуковин, может решить судьбу мира на целое поколение. Со вздохом сказал бородач и замотал головой. Вот теперь ты готов меня слушать. Да, непростая у нас вышла история. Намудрили вы со старым владыкой. Твоя очередь, рассказывай. По-твоему, я достаточно вменяем, чтобы понять тебя? Да уж прости, там на камне, на перекрестке, ты был просто не в себе. Ты что проку было рассказывать, и такая беззаботная праздность. Вот я и решил подождать. Кто ж знал, что 4 года ты будешь до меня добираться? Сейчас ты больше на себя прежнего похож. Я расскажу. Я уже скучаю по Монту. Веселое было существо. Жило, как хотело. Ботинки я вернуть не могу. Чертовски хорошая была обувь. Бородач улыбнулся довольной улыбкой. Я все равно рад видеть тебя таким. Рассказывай. Я убил владыку? Да, это правда. Я там не был. Мы виделись как раз после. Это были последние мгновения, когда ты что-нибудь помнил. Ты разобрал меч, нужный камень сунул мне, медальон забрал, а меч приказал спрятать, чтобы местные, не дай бог, не коснулись его. Энергии, что высвободились там, разметали дворец на части. На месте воронки появилось озеро, там я и утопил меч. Потом мне пришлось буквально бежать. Ты бродил по окрестности и был безумен. Сила свела тебя с ума, и ты никого не узнавал и кидался на любого, кто появлялся в окрестностях озера. Ты вызывал потайные страхи, пугая встречных буквально до смерти. Зверем был я? Да, это ты породил легенду о звере. Я видел твои жуткие поступки. Когда туда явился новый владыка, надеясь воспользоваться твоей беспомощностью, он хотел привлечь тебя на свою сторону, так как понял, что убить тебя невозможно, сила тогда рассеется. Ты едва и не убил его, и так напугал, что там отныне больше никто не появлялся. Я едва тебя не бросил, наблюдая, что ты там творил. Это было почти безнадежно. Ты, как настоящий безумец, охранял те места, часть пространства впитала твою силу, и там все изменилось. Появилось несколько дверей, в которые ты время от времени уходил. Я гонялся за тобой, пробовал тебя успокоить. Ты завалил меня камнями, но потом вдруг вернулся, чтобы высвободить. Я понял, что еще есть какая-то надежда. Ты не появлялся среди смертных, предпочитал горы, водился с местными умными зверушками, что живут в горах. Ты не трогал смертных и вообще не вмешивался в ход событий. Владыка пустил ложный слух о твоей смерти. Видимо, так он хотел тебе отомстить. Но в сущности, вы со стариком владыкой недурно рассчитали. Мир жил, как прежде, в ожидании нового витка событий, и я оставил тебя на время. Постепенно все успокоилось. Я уходил ненадолго, посещал другие миры. До нашей встречи на перекрестке сознание к тебе так и не возвратилось. В тот же день я вдруг слышал зов и понял, что должна появиться девушка. Мне показалось, что мы к этому не готовы. Она возникла не там, где ожидали. Ее притянул Мартин. Представляешь, не я, как видел старик-владыка, а его потомок. Вот и не верь в родовую силу. Но ведь интересно, Мартин, чтобы остаться королем, вступил в сговор с отцом и готов был выменять девушку на свободу действий. Ну вот судьба злодейка. Они встретились не там, где изначально было условлено с владыкой. Они не предполагали эту встречу. Мартин избежал обмана, который они затеяли с отцом, а вот встречи все-таки не избежал. Одного только взгляда на Нейду было довольно, чтобы молодой наследник воспылал желанием обладать ею. Это был воистину красивый порыв. Я его видел. И жалею, что появился там. Я вызывал у Мартина ревность. Опасаться-то ему следовало не тебя, — закончил бородач. Мартин возмужал и оказался не так безнадежен и безнравственен, как предполагал его дед и как считал его отец. А из Мартина-то получится владыка, — бородач довольно хмыкнул. Если это случится, считай, что все наши усилия пошли прахом. Он хорош, пока силу не получил. Видел бы ты, как он стремительно менялся, едва появилась Нейда. Если до ее появления у него не было повода убивать отца и вообще с ним соперничать, но теперь-то точно есть. Проклятие влечет его за собой. Нейда ушла, а ведь он очень сильно полюбил ее. Теперь он в плену, кто знает, что еще пробудится в нем. А вот здесь ты кое-чего не знаешь, Борель. Бородач покивал головой. Как неприятно мне видеть тебя и беседовать с тобой, но я вынужден тебя поторопить. Нейда не ушла из миров. Я это знаю наверняка. Он ее все-таки отобрал у Мартина. Я понял, не продолжай. Еще одно, Кливерин. Что ты знаешь о нем? Он мне был мало интересен вообще-то. Он служил прежнему владыке, но тогда он был еще юн. Так, давай быстро разбираться. От этого зависит, могу я ему доверять или нет. Ситуация выглядит так, что, решая все в одиночку, я потеряю время. Что-то мне говорит, что он ведет двойную игру. Он ведь очень древний, не выглядит старым. Я этого не знаю, но знает Эл. Знает, что смертный может приобрести такое бессмертие, только заслужив особенное расположение владыки или великого. Мартин не был великим. До последнего времени они с Кливерином никогда не общались. Да и силой своей Мартин едва ли успел воспользоваться. Который из двух владык мог даровать Кливерину долгую жизнь и зачем? Если старик, то для того, чтобы он послужил мне. Ну а тогда Кливерин не лжет. Если новый, тогда Кливерин продался. В любом случае, он меня переживет, — с усмешкой заключил Бариэль. Он знает о мече, я уловкой заставил его выдать это знание. Ты сказал, что отдал медальон мне. Тогда как он оказался у него? А ты помнишь, что может эта вещь? Это ключ. Он открывает не только тайник в мече, но и любую дверь. Это ты тоже знаешь из будущего? Я знаю ответ. Ты не мог потерять медальон. Ты наверняка отдал его добровольно. На хранение. Значит, доверял тогда жрецу? Ты прав. Эл однажды отдала медальон как знак защиты и доверия. Она сделала это бессознательно, и она повторила мое действие. Она, возможно, твой потомок. Но стоит ли сейчас думать об этом? Это не твоя забота. Подобные этому медальону вещицы были и у арбитров. Они специфически повторяют этот медальон. Его пытались копировать. Им очень интересны двери, и они рвут ткань пространства, создавая в нем дыры. Только неразвитый до мудрого состояния разум может до такого додуматься. Кливерин изучал медальон и научил своих. Бариэль, не вини себя. Старый владыка все это создал, а ты лишь пользуешься этими вещами. Ты вот только выбрался из пелены безумия, и тебя уже мучает совесть, как всегда. Кливерин смертный. Если я едва не потерял веру в тебя, то каково было ему? За такой долгий срок он мог присягнуть владыке, изменить ему и вернуться опять. Ты можешь его использовать, но ты никогда слишком не полагался на смертных. Я понял. На всякий случай я его убедил, что должен отдать меч Мартину, чтобы тот совершил убийство. Как любой жрец, Кливерин верит в проклятие. Значит, наших замыслов он не знает. Почему же он лгал мне на перекрестке? Он убеждал меня, что он мой доверенный. Он рассказал историю, похожую на твою, но не знал о тебе и о чем мы в действительности договорились со старым владыкой. А ты все это знаешь. Я, кажется, понял, — улыбнулся бородач. Это твой любимый трюк. Ты сделал вид, что твой доверенный смертный. Зная об этом владыка, Кливерин был бы мертв. Владыка не знает о тебе. Он вообще не знает о доверенном. Он узнал о забвении только от Мартина. Кливерин лгал, потому что ты тогда сказал ему неправду, — сказал бородач. Но он не выдал тебя владыке. Ай да жрец, силен. Он твой союзник. Похоже, что так. Оставим Кливерина. У меня есть вопрос. Не касается этого мира. Ты что-нибудь знаешь, кто такой Гай? Бородач укоризненно покачал головой. Дался ж тебе этот мальчишка. И зовут его теперь иначе. Мы будем знакомы в будущем. Опять женщина. Бариэль кивнул. Значит, он нашел. Бородач засмеялся. Вот упрямый, а. Но у него навязчивое желание следовать за тобой. Ты знаешь причину? Исправь это. Он стал странником. Бариэль, желать и быть странником — это разные категории, и между ними пропасть. Он не сможет. Я спас ему жизнь однажды. Дважды, дважды. Сделаешь это в третий раз, изменишь его навсегда, — погрозил бородач. А при его-то прытии он обязательно опять угодит в объятия смерти. Ты знаешь закон, тебе придется его учить. Едва ли он станет странником. Он слишком страстный, но в нем нет той жажды, что питает нас, вечных путешественников. Ему не нужны миры. Бородач уловил восторг в глазах Бариэля. Новость о давнем подопечном особенно воодушевила его. Бородач эту привязанность не одобрял. Бариэль улыбнулся и сказал с надеждой. Я знаю будущее. И там жажда его тоже не питает. И там мы вместе. Бородач иронически склонил голову на бок. Ну зачем тебе эта обуза? Он мой друг, и его преданности нет границ. Бариэль, не глупи. Эту преданность порождает сила, что ты ему передал. Это она влечет его к тебе. Знаю, знаю. Если бы дело было только в силе. Раз так, то зачем тебе печалиться о нем? Займись этим миром. А ты? Я должен уйти. Обнаружив свое присутствие, я поставлю тебя под подозрение. Два странника — это уже заговор. Они улыбнулись друг другу. Бородач продолжал. «Я сделал для тебя все, о чем ты просил меня. Отпусти меня, Бариэль. Я найду более приятный мир и займусь тем, что меня влечет. Спасибо тебе».